в гортани, в голосовых связках, как в капле воды отражается наше состояние. Каждый орган подает туда свои сигналы, то веселые, то печальные. Когда нам весело, то и голос у нас звонкий, сдавленный, глухой, сообщает окружающим о том, что у нас беда. У печального человека голос садится. Если человек слаб духом, да к тому же изрядно болен, то голос у него становится тоненьким-тоненьким, словно ниточка. Есть в человеческом голосе определенная окраска и для горя. Голос звучит тогда протяжно, низко, то с убывающей, то с возрастающей силой. При страхе отрывисто и глухо. Радость узнают по громкому и переливчатому звучанию, а нежность похожа на тихую песню без слов. Заболевания внутренних органов, как мы с вами уже говорили, отражаются на состоянии гортани, а через нее на голосе. По голосу, как и по глазам, можно безошибочно определить состояние здоровья человека. А если прислушаться, то и адрес больного органа просто узнать, распознать, откуда идет хвороба. Но не стоит забывать, что как здоровье влияет на голос, так и голос влияет на здоровье. Обратная связь, так сказать. Могу сообщить, что сейчас в магазине можно купить музычку с врачующим голосом буквально для любого органа. То есть приходишь и говоришь эдак продавцу: «Мне бы кассеточку для моей правой почки, а то что-то она у меня барахлит». Шутка шуткой, но теперь уже и наука согласилась, что кое-кто может вполне обойтись без ядохимикатов, таблеток в то бишь, чтобы подлечить что-то в своем организме. А что касается наших душевных хвороб, так тут и того проще. Между прочим, сам человек тоже может кое-что исправить. Скажем, свое плохое настроение. Хотите приемчик один? Приуныли, кто-то вас обидел. Встаньте или сядьте в позу веселого человека, то есть улыбнитесь во весь рот, голову так нахально назад откиньте, грудь браво выпятите вперед. Посидите немного в этой позе, а затем запойте что-либо веселое типа «Эх, ельничек» или «Калинку» и все. Минуты не пройдет, как куда-то денется ваше плохое настроение. Разве пришел человек на землю для страданий? Не может такого быть. Это заблуждение. Человек пришел на землю для созидания, а созидание – величайшая радость. Мы же с вами созданы по образу и подобию Господа, а Он Творец, Созидатель. Так будем же творить. Творить добро и спасать себя при помощи его. Мы будем созидать себя и окружающий нас мир. Так что не надо поддаваться депрессии, унынию, дорогие мои соратники. Грех – это великий, как сказано в Священном Писании. И это в ваших силах. Это зависит от вас. И во многом только от вас. Не разрушайте же свое здоровье своими руками. Часто, когда я приходил домой с занятий, то заставил